658. Сентябрь 24. Стихия воды принимает большое и ярое участие во всех процессах жизни, происходящих на планете, а также и другие стихии. Эта работа должна происходить в полной гармонии стихий друг с другом. Момент планетный опасен тем, что это равновесие нарушено. Активность стихий напряжена. Они вышли из берегов. Стихии подчиняются психической энергии человека. Если психическая энергия человека объединена в мирном и дружеском сотрудничестве, эта сила устанавливает в стихиях гармонию и равновесие. Если же нет, равновесие стихий нарушается, и они стремятся проявить себя в хаосе и разрушении. Мир всего мира нужен для обуздания стихий. Стихии заключены в организме человека. Управив ими в себе, он может управлять ими вовне. Коллективно человечество легко может управлять стихиями, но при полном согласии между собой. Мир всего мира — требование момента. Нет иного пути уравновесить бешенство стихий, вызванное враждой и смутой между людьми. Приводя их в равновесие внутри себя, может человек приступить к их обузданию и на планете. Высшими принципами планеты являются люди, потому им стихии подчиняются, но при взаимном между собой согласии. Без равновесия духа ни в себе, ни вовне стихии не уравновесить и не покорить. Хочется крикнуть людям, чтобы опомнились, пока не поздно, хотя бы ради своего собственного спасения.